5. Ариана Лагард все усложнила, потребовав добавить капельку миндального сиропа в чашку двойного кофе с молоком. Но в итоге их все-таки обслужили. «Как доктор Ромен?» — спросила она, размешивая густую жидкость. Адамберг развел руками. «Он в прострации, в истоме, как барышни в прошлом веке». «А вот оно что. Ты сам диагноз поставил?» «Нет, он. Ни депрессии, ни патологии, но он только и делает, что перемещается с одного дивана на другой, то спит, то кроссворды решает». «Вот оно что», — повторила Ариана. И насупилась. «Ромен ведь энергичный человек и одаренный судебный медик, любит свою работу». «Да, но он в прострации. Мы долго ждали, прежде чем заменить его». «А меня ты зачем позвал?» «Я тебя не звал. Мне сказали, что меня затребовал парижский уголовный розыск». «Я тут ни при чем. Но ты действительно появилась очень кстати. Чтобы выдрать этих парней из лап наркоотдела?» «Мортье считает, что это никакие не парни, а просто подонки, один из которых к тому же черный. Мортье — начальник отдела по борьбе с наркотиками, и у меня с ним не сложились отношения. Поэтому ты не хочешь отдавать ему трупы?» «У меня трупов и так выше крыши. Просто эти мои». «Ты уже сказал, давай подробность». «Нам ничего не известно. Их убили в ночь с пятницы на субботу у Порт-де-Ла-Шапель. Следовательно, считает Мортье, это разборки наркодилеров. Мортье просто убежден, что чернокожие ничем, кроме наркоты, не занимаются, и вообще непонятно, что умеют делать в этой жизни. К тому же у них след от укола на локтевом сгибе». «Видела. Обычные анализы ничего не дали. Чего ты от меня ждешь? Покопайся и скажи мне, что было в шприце». «Чем тебя не устраивает гипотеза о наркотиках? Порт-де-Ла-Шапель — самое место». «Мать черного, Верзилы, уверяет, что ее сын к наркотикам не прикасался, не употреблял, не торговал. Мать белого, Верзилы, не в курсе». «Ты еще веришь престарелым мамашам?» «Моя всегда говорила, что у меня голова как сито, и слышно, как в ней со свистом гуляет ветер. И она была права. Я же тебе сказал, у них обоих грязь под ногтями, как у всех горемых на блошином рынке». Слово «горемык» Ариана произнесла безучастным тоном человека, для которого бедность – факт, а не проблема. «Это не просто грязь, Ариана. Это земля. А наши ребята вовсе не садовники. Они живут в полуразрушенных домах без света и отопления. Город предоставляет их в таком виде разного рода горемыкам. Равно как и престарелым мамашам». Взгляд Арианы уперся в стену. Когда она осматривала труп, ее глаза сужались и застывали, превращаясь, казалось, в окуляр точнейшего микроскопа. Адамберг не сомневался, что, исследуя он ее зрачки в эту минуту, он бы рассмотрел в них два четко прорисованных тела – белое в левом глазу, черное в правом. «Одно могу тебе сказать, Жан-Батист. Их убила женщина». Адамберг отставил чашку, ему не хотелось перечить ей, и на этот раз. «Ты видела, какого они габарита?» «А что ты думаешь, я делаю в морге? Предаюсь воспоминаниям? Видела я твоих парней, обычные качки, косая сажень». «И тем не менее их убила женщина. Вот тут поподробнее. Приходи вечером, мне надо еще кое-что проверить». Ариана встала, сняла с вешалки белый халат и надела его прямо на костюм. В кафе возле морга не любили судмедэкспертов. Клиентам было неприятно. «Не могу. Иду на концерт». «Ладно, приходи после. Я работаю допоздна, как ты помнишь». «Не могу. концерт Нормандии. «Вот оно что», — сказала Ариана, застыв. «А какая программа?» «Понятия не имею». «Едешь в Нормандию на концерт и не знаешь, что играют? Или ты слепо следуешь за дамой?» «Не следую, а любезно сопровождаю». «А вот оно что». «Ну что ж, заходи в морг завтра, только не утром. Утром я сплю». «Я помню. До 11. До 12. Старость не радость». Ариана присела на краешек стула, явно не собираясь тут задерживаться. «Я еще кое-что должна тебе сказать, но не знаю, надо ли». Паузы, даже очень длинные, никогда не смущали Адамберга. Он ждал, размышляя о вечернем концерте. Прошло минут 5 или 10. Он не заметил. 7 месяцев спустя. Внезапно решилась Ариана. Убийца явился с повинной. «А, ты об убийце из Гавра?» Адамберг поднял на нее глаза. «Он повесился в камере через 10 дней после своей исповеди. Ты оказался прав». «И ты расстроилась?» «Да. Я уж не говорю о своих шефах. Я прождала повышение еще 5 лет. Типа ты мне принес разгадку на блюдечке, а я типа и слушать тебя не желала. И ты мне ничего не сказала. Я забыла твое имя, стерла его из памяти, выкинула куда подальше, как кружку с пивом. И до сих пор на меня злишься?» «Нет. Благодаря нашему крысолову я занялась расщеплением личности. Ты не читал мою книгу?» «Просмотрел», — увильнул от ответа Адамберг. «Я изобрела термин «убийцы-двойняшки». «Да», — нашелся комиссар, — «мне рассказывали. Они словно разрезаны пополам». Ариана поморщилась. «Скорее, они состоят из двух несоприкасающихся частей. Одна убивает, другая живет обычной жизнью, и они даже не подозревают о существовании друг друга. Это большая редкость. Например, та медсестра, которую арестовали в Аньере 2 года назад. Таких убийц-рецидивистов очень трудно разоблачить, потому что их никто не может заподозрить, даже они сами. Кроме того, они соблюдают крайнюю осторожность, опасаясь, как бы их не застукала вторая половина. Помню я эту медсестру. У нее, по-твоему, раздвоение личности?